«Меня сейчас прикончит», — как-то отстраненно подумал Серый. «Вот же срань. Возможно, профессиональный вояка что-нибудь придумал бы, но студент не мог придумать ничего. Третий удар он каким-то чудом пропустил над собой, пригнувшись, но это сделало его беззащитным для следующего. Словно со стороны Серый видел, как элементал делает колющий выпад прямо в его живот. Он непроизвольно напряг мышцы, хотя понимал, что сейчас холодное острие пробьет их вместе с внутренностями. Звон. Меч столкнулся с препятствием и отлетел в сторону. Серый замер. Перед ним в воздухе висел небольшой щит серебряно-льдистого цвета. Еще удар. Серый напрягся, и щит легко переместился, подставился под удар и парировал его. Собственно, эта штука не являлась щитом в буквальном смысле слова. На нем незаметно рисунков или эмблем, или креплений для руки. Просто блестящая, слегка изогнутая поверхность из непонятного вещества или металла, которая повиновалась его воле. Дальнейшее просто. Элементал атаковал мощно, но относительно медленно, поэтому Серый каждый его выпад принимал на чародейский щит. Стоило только пожелать создать его рядом с собой. Длилось это недолго. Серый ощутил себя в безопасности, и уже начал подумывать, как бы выйти из патовой ситуации, когда элементал шагнул назад, отсалютовал ему мечом и спокойно зашагал обратно в водопад. Серый молча наблюдал, как он исчез в потоке. Затем человек плюхнулся в траву, ноги его не очень держали. А если бы он не смог вызвать щит, об этом не хотелось и думать. Серый молча смотрел на падающую воду, пытаясь отдышаться. «Ну спасибо за такие сюрпризы, госпожа выдра». Вскоре он заметил, как вода снова начала складываться в узоры. Вот как, он не полностью выбрал награду и есть второй шанс, интересно. Главное, обойтись на этот раз без экстрима. Когда Серый очнулся, святилище пустовало, и вода в купальне успела остыть. Серый осторожно выбрался наружу, неуверенно шлепая ногами по влажным плиткам пола. Холодно. Похоже, пока он мариновался в иллюзорном мире, наступила глубокая ночь. Возле выхода Серый напрягся, и предвидение его не обмануло. Сознание померкло на время, а когда вернулось, Серый лежал на шестиугольных каменных плитах, вытянув все четыре ноги. Конь печально заржал и начал вставать. Впрочем, настроение Серого заметно поднялось. Если ему удалось стать человеком, пусть ненадолго, следовательно, он сможет со временем сделать это снова. Он приобрел полезное умение, и в шерсти определенно теплее. Еще приятно удивило ощущение небывалой чистоты. Стало это следствием купания в зачарованном водоеме Дыки, хотя купался вообще-то человек, или еще чего-либо, но коню это очень понравилось. Сделав несколько шагов, Серый попытался вызвать ледяной щит усилием воли, но безуспешно. Лишь облачко ярких искр засветилось в воздухе, показывая, что приобретенное волшебство ему не приснилось. «Не спеши», — сказала Дыки. Серый отшатнулся и нервно всхрапнул. Божественная выдра возникла словно из ниоткуда. Так и копытом нечаянно наступить можно. «Ты правильно делаешь», — продолжила выдра. «Чем чаще ты призываешь свой дар, тем сильнее он становится со временем. Но это происходит не быстро. Возможно, пройдут недели, прежде чем получится первый раз». «Ну», — вздохнул конь, — «я и не ожидал все сразу. Благодарю вас за дары, великая Дыки». На этих слова Серый низко склонил голову, касаясь гривой земли. «Вижу, у тебя их два». «Да». «Расскажи о втором», — конь тряхнул гривой, сосредоточился и произнес сильным глубоким голосом. «Я попросил дар речи. Получилось. Надо же, получилось. О!» Выдра посмотрела на него с любопытством. «Редкий дар. Его не часто выбирают, но интересный. Не забывай пользоваться им почаще». «Конечно». Серый попробовал еще раз. Совершенно непривычное, но какое-то теплое и приятное ощущение в горле. Вообще у Серого сложилось впечатление, что он сейчас не столько говорит в человеческом понимании, сколько членораздельно поет. Но голос у коня получился хороший. «Не думал, что получится выбрать целых два дара. Я даровала тебе высокое звание шамана Дыки», — серьезно сказала божественная выдра. «Так что это не предел. Со временем, возможно, ты овладеешь иными способностями». «Шамана?» — конь перекатывал на языке старинное слово, будто пробовал на вкус. «Значит, теперь я шаман?» Серый с любопытством посмотрел на выдру. «Шаман, значит, вот так в переводе на русский называются местные священнослужители нашей маленькой пушистой богини. А бубен мне полагается, именно так. Мои трин недолго совершенствуются, становясь сначала учениками, потом знахарями, и лишь немногие достигают уровня шамана. Но ты исключение. Не возгордись, это лишь аванс, который еще предстоит заслужить. Все равно спасибо, искренне сказал Серый. Было приятно. Возможно, это тоже своеобразная манипуляция, но Деки своими действиями дала понять, что верит в него и надеется. Значит, надо соответствовать. Божественная выдра не ответила. Она приподняла мордочку и настороженно нюхала воздух. Что-то случилось. Пока ничего. Деки вроде успокоилась. Но у меня плохое предчувствие. Идем. В это место конь еще не заходил. Копыта отбивали звонкий такт по пыльному полу. Выдра бежала впереди, и Серый подумал, что ей должно быть неудобно на таких коротких лапках. Может, предложить подвести на спине, но вдруг богиня обидится? Смотри, подвальное помещение заканчивалось темным провалом. Не видать абсолютно ничего. Это тайный выход из святилища, которым вы можете воспользоваться, если понадобится. Кто бы ни шел по вашему следу, он след потеряет. Приготовьте заранее свет, ход очень долгий. А там безопасно? Серый с сомнением посмотрел в темную дыру, за которой угадывался тесный подземный ход. Коню туда лезть точно не хотелось, да и человеку как-то стрёмно. Вероятно, сказала Деки, я некогда сама им прошла, когда искала Элайну и надеялась, что она спаслась. Никого не встретила, но это было давно. Конь скептически фыркнул. Это на крайний случай, успокоила его выдра. Надеюсь, он не понадобится. Когда отдохнете, лучше всего будет отправиться вниз по реке. Я позабочусь, чтобы на вашем пути не встретилось препятствий. На террасе, где разложился импровизированный лагерь, уже все спали. Серый не стал будить товарищей, хотя зудело похвастаться новоприобретенным волшебством. После пережитого коню сон не шел. Серый посмотрел немного на звезды и великолепное сверкающее ожерелье местного Млечного Пути. Еще с полчаса пробовал вызвать чародейский щит без особых успехов. Наконец задумался и сам не заметил, как задремал. Пробуждение получилось неприятным. Земля под ногами вздрогнула. Конь зашатался, но устоял на ногах. Все вскочили. Помещение заполнил тяжелый раскатистый гул. Что это? Высокий сильный звук ударил по ушам коня. Словно сломалась натянутая хрустальная струна, подумал Серый, и сам удивился такому сравнению. Пол снова вздрогнул. Сверху посыпалась пыль. Все наружу. Серый повелительно заржал и топнул копытом. Если это землетрясение, то лучше переждать его под небом, а не под крышей. Поспешно похватав вещи, все рванули вслед за конем. Хрис взлетел Серому на спину, и они вместе с стаей начали поспешно его седлать. Серый раздраженно всхрапнул, когда Тринни резко натянул подпругу. Вода в бассейне бурлила. «Что здесь твори?» – начал Серый и осекся. Здание впереди стало заваливаться в себя, и почти мгновенно превратилось в груду кирпичей и обломков. В небо поднялся столб пыли. Но не это испугало коня. В открывшийся пролом поверх оседающей пыли вползало нечто. Медленно и непреклонно перло прямо на них гигантское, уродливое нагромождение каменных глыб. Из этой массы торчало множество толстых конечностей, которые цеплялись за землю, сметали все на своем пути, или хаотично шарили в воздухе. При виде этой хтони Серый вспомнил слово из греческих мифов «гекатанхир». Воздух заполнился тяжким глухим стоном, земля мелко дрожала под копытами. Конь попятился назад, ошеломленно глядя на оживший хтонический ужас. Бежать прочь, скорее бежать, спасаться. И он бы побежал сломя голову, наверное, если бы не Тая, которая обняла его за шею. Серый опомнился и благодарно покосился на свою всадницу. Он не ожидал, что остальные сохранят хладнокровие. Но Харис тоже не обратился в бегство. Маленький Тринни с силой натянул короткий лук и выпустил стрелу. Скромная охотничья стрелка для охоты на оленей, которая должна бессильно разбиться о каменный панцирь монстра, вдруг засветилась в полете, красивым серебристым росчерком пролетела по дуге через двор и врезалась в гекатанхира с яркой вспышкой. Серый даже отвлекся на мгновение и удивленно посмотрел на куницу, водоед. Увы, существо не выглядело раненым или поврежденным. Его корявые конечности схватили сразу несколько каменных обломков и швырнулись неожиданной быстротой и ловкостью в путешественников. Самый маленький из камней казался размером с человеческую голову. Время словно растянулось и почти замерло. Серый отчетливо видел, как камни летят прямо в них, медленно и неотвратимо, как гекатанхир хватает своими ручищами новые снаряды. Попадет такой в цель, верная смерть, и хорошо, если мгновенная, а не медленная с множеством разбитых и переломанных костей. Вероятно, только у него есть шанс выжить. Конь рванулся вперед, прикрывая спутников своим телом, Ударил копытом и одним движением вызвал свой маленький ледяной щит, над которым до этого бился столько времени. Жалкая защита, но вдруг, зажмуриться Серый не успел. Прямо перед ними взлетела вверх сверкающая стена. Камни врезались в нее и рассыпались в пыль. Стена опала с плеском и окатила водой копыта коня. «Уходите», — жестко сказала Дыки. Вниз гибкий переливающийся хлыст обрушился на чудовище, отрубив одну из уродливых лап. Гекатанхир снова взревел. Его серая плоть взбугрилась, отращивая новую конечность. «Что это?» Голос девушки сорвался. Массивный обломок колонны просвистел над головами и с грохотом врезался в противоположную стену. Множество осколков разлетелось каменной шрапнелью. Конь мгновенно вызвал ледяной щит повторно и снова поставил напротив Таи, и по нему прошло дробью сразу несколько пулек. Щит выдержал. Фух, прикрытие себя не получалось. Серый лишь пригнул голову, чтобы не получить камнем прямо в глаз. Один из осколков просвистел над левым ухом. Второй врезался прямо в круп, отчего конь скакнул вперед с гневным ржанием. Больно же. Еще несколько бесформенных комов врезались в плиты двора. Конь ошеломленно смотрел, как из них, прямо на глазах, прорастают конечности. Мгновение, и новые противники бросились на путешественников, скаля зубастые пасти. Серый прыжком встал впереди остальных, поспешно разворачиваясь. Монстрики не слишком большие, где-то с леопарда размером, но на человека хватит. Выстрел. Эта стрела оказалась обычной и застряла в туше ближайшего из врагов. Тот споткнулся на мгновение, но потом продолжил бег. Двое нападавших самоубийственно бросились на божественную выдру, третий на серого, громко топача по каменным плитам. Конь напрягся, прижал уши, смотрел в полоборота назад. Он сконцентрировался на набегающем враге. Один удар, один шанс. Приготовиться. Серый долбанул противника за долю секунды до прыжка, и копыто коня врезалось во что-то мягкое. Серый приготовился добивать, но не потребовалось, монстрик просто рассыпался на множество обломков. Что там, удыки? Неосторожно напавшие на великого духа превратились в бесформенные лужи. Бой продолжался. Сверкающий хлыст Дыки перерубил летящий в нее камень. «Быстро!» — приказала выдра. «Все вниз! Быстро! Вы здесь можете погибнуть!» Серый попятился назад. Внезапно божественная выдра махнула лапкой, и к нему полетела странная вещица. Хрустальная капля на серебряной цепочке. Серый успел поймать цепочку зубами. «Одень ее и никогда не снимай!» — потребовала Дыки. «Марш!» Остальные уже убегали. К радости Серого, мелких не задело осколками, и они неслись вслед за Таей. Конь развернулся и побежал вслед за друзьями. На ходу он чуть повернул голову и посмотрел назад. Крохотная выдра спокойно стояла посреди разгромленного дворика и смотрела на приближающееся чудище в несколько слонов размером. «Это не наш уровень», — подумал Серый. «Пока не наш». Поле битвы скрылось из глаз, но рев продолжал раздирать воздух. Коня била дрожь. «Не наш. Пока. Но мы еще посмотрим». Дыки сделала почти незаметное движение хвостом, и маленький храм позади нее окутала полупрозрачная сфера. Зачарованная дверь в святилище растворилась и слилась со стеной, словно ее никогда и не было. Тролль приближался, сотрясая землю. Под ногами чудовища вдруг забило множество маленьких фонтанов. Оно глубоко провалилось в грязь и с ревом начало выдираться. Дыки недобро прищурилась и оскалила пасть, показав маленькие острые клыки. Нападающий удачно выбрал момент, когда ее аватара лишена большей части своей силы. Но он об этом пожалеет. Очень скоро. Серый быстро догнал остальную компанию и вломился в проход первый. Возле самого входа в подземелье горел факел, освещая дорогу. В иное время конь упирался бы всеми ногами, прежде чем лезть в тесный мрачный коридор. Сейчас его подгонял страх, на грани паники. Остальные благоразумно рассыпались, чтобы не попасть под копыта, пропустили и влетели внутрь следом за разогнавшимся жеребцом. Остатки света быстро пропали, и даже для сумеречного лошадиного зрения скоро стало слишком темно. Серый проскакал еще немного и постепенно остановился в темноте. Посмотрел назад. Лаз превратился в крохотное светлое пятнышко. К удивлению коня, они с перепугу отбежали довольно далеко от входа. «Все здесь?» – нервно спросил Серый. «Да», – ответила Тая. «Это кто сказал?» «Ир». После короткой паузы подтвердил Харис. Макс дернул коня за ногу и возмущенно заворчал. «Наверное, закончить Серому не дали». Своды коридора с грохотом обрушились за их спиной. Серый от неожиданности встал на дыбы и задел ушами низкий потолок. «Блин, так и голову разбить себе можно. Вот же дрянь». Со слабой надеждой конь посмотрел назад, но маленький светлый кружок исчез окончательно. Похоже, путь обратно закрыт. Они стояли в полной темноте посреди подземелья, и единственная дорога вела в неизвестность. «Серый», — неуверенно сказала Тая, — «ты что, научился говорить?» Куница завозился в своем мешке, и тесный тоннель на несколько шагов осветило слабое сияние его волшебной палочки. «Типа да», — вздохнул конь. «Ну что же, вперед!» От автора. В этой главе случайно получился рекорд. Целых 3 рисунка. Интересно узнать мнение читателей, выигрывает ли книга от иллюстраций, которые я делаю, или нет разницы. Глава 4. Подземелье. Привал разбила Тая своим единоличным решением. «Остановимся здесь до утра», — твердо сказала девушка, — «а то меня ноги не держат». После всего этого, девушка сделала несколько энергичных жестов, поясняющих, что она подразумевает и где она все это видела. Серый аж фыркнул от неожиданности. «Такая экспрессия, прямо как у нашего Максика». Обезьяна не стеснялась в выражениях, пока они спешили прочь от разбомбленного входа. К счастью, понимал его возмущенные вопли один только конь, пока Макс держался за зачарованный гребень. Наконец Серый не выдержал и заявил: «Либо обезьян прекращает орать и матюгаться, либо слезает с шеи и идет дальше пешком». Макс немного подумал и выбрал первый вариант. Лучше бы взял пример с Хариса. Трин не помалкивал, словно ничего не произошло, и неведомая кто не загнала их только что в подземелье. Отличная выдержка. Как знать, может, в тамошних лесах такое каждую неделю из чащобы вылазит, и кун привычный, надо спросить на привале. Этот странный тоннель, со стенами и полом из множества корней, тянулся под землей на много километров. Неизвестно насколько, в общем, они двигались по нему больше часа, но не было видно ни конца, ни края, ни дверей, ни ответвлений. В слабом свете фонарика Хариса проявлялись лишь стены, уходящие спереди и сзади в бесконечность. За пределами маленького круга света, сплошная темнота. Даже сумеречное зрение коня не могло различить в ней абсолютно ничего. Серый нервно косил глазом вперед и назад, опасаясь появления врагов из темноты. Узенький проход позволял идти только цепочкой. Первым шел Харис со своим фонариком, как самый чуткий, шустрый и внимательный. Следом Тая, с приказом нырять под коня и прятаться при появлении опасности. Замыкал маленький отряд Серый, с развернутым назад главным калибром. Один Макс, по причине мелкости и общей бесполезности, ехал пассажиром на спине. Место давило на нервы. Темно, тесно. Мощный жеребец еле умещался в коридор, задевая то стены боками, то ушами потолок. Лишь иногда тоннель немного расширялся в стороны. В одном из таких расширений они и устроились на ночлег. Девушка с удовольствием уселась и прижалась спиной к стене, сплетенная из толстых переплетающихся корней. Серый виновато посмотрел на нее. Коню несложно нести седока, и он с удовольствием бы взял Таю на спину, но потолки здесь настолько низкие, что ему самому порой приходится нагибаться. Что уж говорить о всаднике. Серый. Да. Конь вопросительно посмотрел на Таю. Что это было, как думаешь? Там, в святилище, откуда мне знать? Конь нервно повел ушами. Хтонь какая-то. Подозреваю, что по нашей душе. Если встретим такое еще раз, сразу бежать, не раздумывая. Странно, что Деки нас прогнала. Неужели она не могла нас защитить? Не знаю. Может, и не могла. Или не хотела. Или боялась за нас. Я не понял. Все может быть. Тая вздохнула. Харис, как ты думаешь? Я думаю, серьезно ответил кун, что мы едва не умерли. Ты видел такое раньше? Спросил Серый. Нет. В голосе куницы Серому послышались какие-то странные нотки, но когда он посмотрел на пушистика, тот выглядел вполне нормально. Хм, любопытно. Давай спать, Серый, попросила девушка. Я не выспалась и устала. Тая завернулась в одеяло с головой и замолчала. Серый посмотрел на нее с сочувствием. Конь явно выносливее, но и он ощущал усталость. Девушке должно быть еще тяжелее. Только они собрались спокойно отдохнуть в безопасности, и на тебе. Осторожно подогнув под себя ноги, Серый со второй попытки медленно улегся на бок. Очень тесно и очень неудобно. Копыта стену задевают. А что делать? Спать стоя он терпеть не мог. Куница просто привалился к стене. Конь посмотрел на него с легкой завистью. Вон какая пушистая шкурка. Такому просто лечь и прикрыться хвостом. Вот и вся постель. Но Тринни не засыпал, и как-то странно посматривал на коня. Серому тоже сон не шел. После благословения знаком он ощущал неестественную бодрость, словно выспался на несколько дней вперед. Харис, тихо позвал его Серый, иди сюда, я же тебя почти не понимаю. Да, спросил Куница, держась за волшебный гребень. «Ты чего такой смурной?» — прямо спросил Серый, из-за дыки. Расстроился, что она не стала нас защищать и прогнала. «Нет, конечно». Трин неудивленно посмотрел на коня. «Великая дыки очень мудрая. Если она что-то делает, значит, так нужно. Тогда что?» «Ну...» Куница вздохнул совсем по-человечески. «Я сегодня был в ее святилище и молился о даровании мне сил, и получил дар, о котором мечтал всю жизнь. Волшебные стрелы, которые убивают даже Дорекса. Тогда отчего ты не рад?» Серый решил не уточнять, кто такой Дорекс. «Видимо, что-то трудноубиваемое. Великая Дыки сказала, что у меня не скоро получится их создать, а у меня получилось. Сразу, в первый же день, и ничего. Ожившая гора словно не заметила, что я по ней выстрелил». Трин не потеребил гриву коня, его уши поникли. «Я поклялся самой великой дыке, что буду вас защищать всеми силами, но все равно не получилось, и от волков я не смог тебя спасти. Какая от меня польза?» «Огромная», — возмущенно сказал Серый. «Ты же выручил нас в городе, помнишь? Ну, а кто нас ведет через эти дебри? Сам я заблудился бы в лесах в первый же час. Кто по вечерам ловит рыбу, собирает грибы, разводит костер на привале, ухаживает за мной, кто разговаривает с другими людьми?» «Я», — уже более уверенно ответил Куница. «Ты», — заключил конь, — «ты молодец, без тебя мы бы не справились». «Правда?» «Конечно, а твои стрелы нам еще обязательно пригодятся, вот увидишь». «Хороший он парень все-таки», — подумал Серый. «Уверенности немного не хватает, после долгой жизни в рабском ошейнике, но это дело наживное. Без него мы бы действительно пропали. А вот теперь еще и зачарованные стрелы, надо же». Похоже, Кун медитацию прошел более чем успешно и свой знак активировал, а ведь это далеко не всем дается. «Кстати, как мы там не столкнулись? А ты меня в святилище видел?» «Нет». «А ты там тоже был?» «Ага, медитировал прямо в ванной». Забавно, что Харис его не заметил, но и хорошо, не надо никому ничего объяснять. Вероятно, выдра постаралась. «Я тоже получил дар», — пояснил Серый. «Ну, помимо дара речи, небольшой щит, который вроде как защищает от оружия, я могу его призывать, иногда». Вначале конь подумал не рассказывать об этом, чтобы оставить козырь в рукаве, но потом счел глупостью. «Союзники должны знать, что он умеет. Светлый такой, ага, так это ты сотворил?» — удивился Харис. «Я под ним укрылся, думал, что это владычица, это я». Помолчали. Серый устал, но спать не хотелось. Было приятно лежать так и беседовать о разном, а потом на завтра дремать на ходу. Хех, Трин не погасил волшебную палочку, и теперь они лежали рядом в полной темноте. Маленький пушистый Кун прижался к шее коня. «Серый, да, ты ведь правда раньше был человеком?» «Ага, и Тая тебя гладит. Ты ее самец? Я видел, как она на тебя смотрит». Серый фыркнул. Волшебный перевод иногда выдавал странные результаты. «Вот почему, самец, впрочем, а кто он сейчас? Конь и есть конь, наверное. Хотя я сейчас не человек, так что...» Серый замолчал. «О чем говорить, когда он заперт в теле жеребца? Ты не против, если я за ней поухаживаю?» — осторожно спросил Харис. Серый нервно заржал от неожиданности. Затем виновато посмотрел по сторонам, но Тая продолжала спать. «Правда? Ага», — серьезно сказал Куница. «Мне тоже она нравится. Она добрая. Будем дальше втроем, ты будешь у нее первым самцом, а я вторым». Конь не удержался и снова фыркнул от такого простодушного заявления. «Нравы здесь, конечно, но отчасти даже симпатично. Уж точно честнее, чем дома. А так здесь принято, среди тринни, конечно. Одна самка и два самца, так часто бывает. У людей тоже бывает, но у них второй самец обычно прячется от первого». Очень забавно. Выглядел Кун настолько естественно, что Серому было сложно на него сердиться. «Пушистый ведь не виноват, что у его народа другие обычаи. Спроси сам». Конь малодушно переложил проблему на подругу. «Я ей не хозяин, Серый. А этот Макс, он ведь тоже был человеком, он не будет третьим самцом?» Конь нервно всхрапнул. «Конечно, нет». Серый вспомнил обезьянку с букетиком цветов. «Нет-нет, даже не думай». «Ну ладно», — Кун довольно заурчал. «Спать? Да, наверное. Постой». За последние полчаса глаза коня привыкли к полной темноте, и сейчас Серый увидел. Вдали в тоннеле горел очень слабый, еле заметный даже для сумеречного лошадиного зрения, но все же вполне реальный зеленый свет. «Впереди что-то есть, я ничего не вижу», — растерянно сообщил Харис. «Может, разбудим остальных? Давай сначала разведаем», — возразил конь. Выглядело очень странно, что куница ничего не замечает. Серый аккуратно поднялся с места. До источника загадочного света оказалось не очень далеко, примерно метров 200 или 300. Чем ближе они к нему подходили, тем ярче становилось зеленое свечение. Не заметить такое невозможно, но Харис продолжал освещать себе дорогу жезлом. У Серого были причины не беспокоить остальных. По правде говоря, он не видел боевой силы в других своих спутниках. Если впереди таится опасность и дело дойдет до боя, то девушка с обезьяной вряд ли сильно помогут, зато сами могут пострадать. Похоже, это здесь. Тоннель в этом месте снова немного расширился. И если посмотреть направо, то стена в одном месте обрывалась, и в ней находился проход, перекрытый странным светящимся занавесом. От него и исходил мистический свет, заполняющий подземный ход. Серый посмотрел на занавес с недоумением. Что это такое, и материальный ли это предмет вообще? Занавес не колебался. Впрочем, в тоннеле тяжелый воздух стоял неподвижно. В свою очередь, Трин не смотрел с недоумением на коня. «Ты это видишь?» — Серый показал мордой. «Здесь просто стена», — удивленно ответил Харис. «Что я должен видеть?» «Понятно». Серый озадаченно уставился на проход, как баран на новые ворота, подумал про себя конь. «Жеребец, точнее. И что делать с этим загадочным явлением? Махнуть хвостом и пройти мимо?» Здравый смысл, в принципе, советовал именно это. Но Серый медлил. Наверное, на него повлиял цвет мистической преграды. Он был не ядовито-зеленым, отталкивающим, а наоборот, приятного свежего цвета молодой листвы. Его хотелось потрогать. Конь даже сделал шаг вперед, но потом опомнился. Дела. Ему определенно хотелось коснуться загадочной преграды и даже войти в нее. Возможно, это ловушка. Конь скосил глаза на Тринни. Кун стоял совсем рядом, даже ближе коня, но мистического прохода в упор не замечал и никуда не стремился. Отчего так? В чем между ними разница? Проход может увидеть только человек, но Серый сейчас не человек, он лошадь. Проход могут увидеть только лошади, ну, это уж совсем. Впрочем, недавний разговор навеял один очевидный ответ. Серый видит проход, поскольку у него есть знак зверя, конкретно кобылицы Вэл, а у Тринни этого знака нет. Кстати, и цвет на это намекает. Серый попытался припомнить, что Деки рассказывала о цветах. Каждый великий дух вроде бы отличается своими любимыми цветами, и его служители охотно их используют. Тогда Серый еще подумал, что это немного похоже на гербы благородных домов в Геральдике, которой здесь пока не сложилось. Цвета собственно Деки, синие и морской волны, как сапфир в ее короне. Цвет Илаи, светлый голубой, небесный, Карна, темно-зеленый и серый, Дзиры алый, разумеется, и так далее. Цветами Вэл считались светло-зеленый и белый. Свет получился именно такого, приятного светло-зеленого оттенка. Тогда это не ловушка, а возможно, приглашение. В принципе, Серый вполне мог игнорировать странный зов. Это не приказ, а скорее призыв. Но любопытство сгубило кошку и жеребца. «Стой здесь», — приказал он Тринни. Харис охотно подчинился. Шаг вперед, и конь стоял прямо перед мистическим занавесом. Еще один шаг, и Серый не ощущал здесь опасности. Наоборот, от входа исходило такое приятное чувство, что он сейчас откроет дверь и зайдет к себе домой. Вероятно, это и стало последним доводом. На мгновение коню показалось, что он коснется этого занавеса, войдет внутрь и окажется в родной Москве в привычном человеческом облике. Наивно, конечно, но секундной слабости хватило. Конь сделал шаг и вошел внутрь, и ничего не произошло. Просто еще один маленький коридор с тесными стенами, на которых начертаны какие-то замысловатые узоры. Проход уходил вдаль, скрываясь за поворотом, и никого. Конь приднул ушами, прислушался. Внутри абсолютная тишина. Мышь не прошуршит, ну-ну. Серый ощутил одновременно облегчение и легкое разочарование. Хотя навеянное ощущение комфорта оставалось, но он продолжал стоять на четырех ногах, и явно был не в Москве. Наверное, для начала стоит вылезти обратно, и, может быть, позвать остальных. Возвращаясь, Серый едва не снес куна, который стоял с кинжалом наперевес. Харис проворно отпрыгнул в сторону. «Ты чего?» – удивленно спросил Серый, наклонившись к напарнику. «Ты исчез прямо в стене», – выдохнул Тринни и погладил лапкой гриву коня. «Я за тебя испугался. Значит, вот так это выглядело со стороны. Я хотел расковырять стену, но меня обожгло. Сильно? Нет, я сразу отдернул лапу, как от костра. Похоже, незваных гостей здесь не ждут. А белый конь, получается, гость званый. Любопытно, а вдруг там спрятаны несметные сокровища, которые только и ждут нового хозяина? Не то чтобы Серый всерьез на это рассчитывал, но вдруг, там еще один тоннель, сказал Серый, тоже пустой. Пойду проверю, а ты жди здесь, если что, я вернусь, там может быть ловушка, внезапно возразил Харис. Заброшенные места опасны. Да, Харис серьезно кивнул, Серый принял к сведению, вроде бы Куница говорил, что его банда промышляла разграблением могил. Что посоветуешь? Не ходить, только честно? Куница всерьез задумался, наконец махнул хвостом и сказал, я бы сам пошел, похоже, это настоящий тайник со старых времен, в них иногда находится такое, на всю жизнь хватит, здесь главное, вовремя сбежать, если там не только клад, есть опыт, ага, светящийся жезл я нашел в таком месте, еще успел схватить золотую шкатулку, а потом из стен полезли какие-то кляксы, и что дальше, я сразу дал деру, а другие промедлили и их сожрали. Харис вздохнул, но то люди, они часто тупят, шкатулку потом хозяин продал, задорого, он был хитрый, сам не полез, меня послал, хм, в общем, я бы рискнул, но насчет тебя не знаю, люди часто тупят, да, лукаво спросил Серый, я не хотел тебя обидеть, смутился Куница, просто люди, ну, вообще медленные, хотя ты сейчас конь, и поэтому быстрый и сильный, не подлизывайся, фыркнул Серый, я не сержусь. «Посоветуешь что-то еще, если пойдешь», — сказал Харис. «Иди медленно и смотри внимательно. Увидишь странное? Стой. Услышишь странное? Беги». «Понял, спасибо. Что же, совет дельный. Возможно, действительно не стоило туда идти, но любопытство оказалось сильнее. Что же там хранится такое, за волшебным занавесом?» Серый также надеялся, что если его пропустили внутрь, то колдовство этого места, если таковое там вообще есть, отнесется к коню благожелательно. В общем, Серый потоптался у входа и понял, что если не решится сейчас, то потом себе не простит. «Жди здесь», — бросил он на прощание Харису и исчез. Глава 5. Спящая красавица. Конь шагал вперед медленно и осторожно, плавно переставляя каждую ногу, приглядываясь и прислушиваясь. В подземелье темновато для человека, но для коня слабого рассеянного света хватало. Серый попытался передвигаться еще и тихо, но с копытами, да подкованными, это было безнадежно. Крадущегося ниндзя из жеребца точно не получится, можно даже не пробовать. После рассказа Куницы Серый нервно косил глазами во все стороны, опасаясь, что и здесь какая-нибудь нечисть полезет из стен. Но все вокруг тихо и спокойно. Светлые каменные стены украшены красивыми узорами растительного вида. Слой пыли покрывал пол, и копыта коня оставляли на нем следы. Похоже, здесь не было никого давным-давно. Наконец, извилистый коридор закончился, и конь остановился перед изящной аркой. Она разделяла коридор на две части, и где-то впереди находился источник света. Если и есть ловушка, то она здесь. Серый еще раз внимательно осмотрел все вокруг. Ничего подозрительного не заметил. До арки остался один шаг. Серый осторожно поднял ногу. Вдруг он ощутил, как теплая волна воздуха окатила его от носа до хвоста, испуганно отшатнулся, но более ничего не произошло. Обошлось, мертвую тишину подземелья расколол неприятный сухой хруст и скрежет. Конь вздрогнул. Назад, скорее назад. Серый совершенно не желал проверять, что он пробудил своим неосторожным вторжением. Конь попятился и поспешно начал разворачиваться для отступления. Непростая задача. Если для человека повернуться кругом в тесном коридоре, секундное дело, то для здоровенного жеребца это целая морока. Наконец, Серый с трудом справился и облегченно выдохнул. Вовремя. Из-за арки показались источники неприятных звуков. Двое стражей. Вероятно, они некогда были людьми. От их одежды и доспехов почти ничего не осталось, но в пустых глазницах черепов горели маленькие зеленые огоньки. Мощное тело коня пробило дрожь. Ожившие скелеты считались персонажами выдуманных ужасов, а не реальной жизни. Но теперь они стояли перед ним, самые настоящие, совсем рядом. Их шаркающие конечности хрустели при ходьбе. Оба скелета уверенно направились к коню, подволакивая ноги. Костлявые ладони тянулись к непрошенному гостю. Ахинр! Прохрипела нежить. Конь заржал и бросился с места в галоп. Не догонит. Харис после прошлого раза предусмотрительно уселся в сторонке, подальше от выхода, но все же испуганно вскрикнул, когда Серый вылетел наружу. Остановиться конь не успел и врезался с разгона в противоположную стену. Ой, больно, черт, так и самоубиться можно, об стену. Конь попятился назад, подальше от заколдованного прохода. «Что там?» Нервно прядая ушами, Серый смотрел на проход. Никого, его никто не преследовал. Фух, бока коня тяжело поднимались. Куница вопросительно смотрел на него. Пришлось снова склонить голову, чтобы кун дотянулся до гребня. «Ловушка, типа того. Харис, а бывают ходящие скелеты?» — спросил Серый, отдышавшись. «Бывают». Куница дернул хвостом. «Видел однажды. Действительно, на границе и не такое встречается», — солидно сказал кун. У Серого появилось подозрение, что так Харис рассказывал байки своим подружкам. «Очень страшно, но не очень опасно, от них можно убежать. Хаем, там были скелеты?» Чем дольше Серый стоял на свету рядом с куницей, тем больше успокаивался. «Ну, скелеты ожившие, ладно. А что он ожидал увидеть в таком подземелье? Станцию метро с электричеством, эскалаторами и продавцами мороженого? По большому счету, не такой уж страшной оказалась местная нежить. Да, выглядели они довольно жутко, но передвигались медленно, а оружие, если и было, то давно рассыпалось в пыль. Основной урон нежить наносила психический. Увидел и убежал с криками «Мама, спасите!» Попробовать, что ли, заглянуть в подземелье снова? Там точно должны быть сокровища, раз есть такие охранники. В конце концов, шаман он или не шаман, в облике человека он бы точно туда не полез. Но конем, конь сильный и быстрый. «Попытка номер два», — сказал Серый. «Харис, жди меня здесь». Больше всего он опасался, что скелеты ожидают в засаде прямо возле входа, чтобы там его и загробастать. Но никого. Собственно, по следам копыт можно понять, что кроме коня, туда, осторожным шагом обратно, панической рысью, сбивающейся на галоп, здесь никто не проходил. Ага, вот и зловещая арка, где наши шаркающие приятели. Не рассыпались сами от натуги? Нет, жаль. Развернулся к ним хвостом Серый заранее. Ахинр. В общем, если перестать бояться, то нежить выглядела скорее жалко, чем угрожающе. Кем бы ни были эти скелеты раньше, время их не пощадило. Скрепившие их заклятие кое-как позволяло передвигаться, но от них убежала бы даже пожилая бабушка, что говорить о жеребце в расцвете сил. Их скрюченные когти, вероятно, представляли угрозу для безоружного человека, но не для коня весом в полтонны. В общем, Серый решил их спокойно дождаться, а потом применить свой главный калибр. Если что-то пойдет неправильно, то у него есть шаманская защита, плюс он всегда может просто сбежать. Спокойно ждать, впрочем, не удалось. Конь почти танцевал на месте от волнения. Еще немного, еще чуток. Когда нежить подошла вплотную, Серый вскинулся и с силой ударил задними ногами. Он почувствовал, как его тяжелые копыта проламывают хрупкие ребра. Громкий треск, хруст, и костяные обломки беспорядочной грудой посыпались на пол. Повторить два раза. Последним откатился к стене череп. Огоньки в его глазницах погасли. Серый для верности раздавил его копытом и брезгливо отряхнул ногу. Подождал немного. Вдруг кости соберутся и поднимутся снова? Не поднялись. Получилось? Черт возьми. Боевой конь, страшная сила. Покойтесь с миром. Вежливо сказал Серый останкам и пошел дальше. Их долгая стража закончилась. Арка привела коня в небольшой каменный грот, заполненный мягким зеленоватым светом. Его неровные стены выдавали природное происхождение. Серый осторожно посмотрел внутрь и застыл от удивления, смешанного с восхищением. Такого рода сокровищ он не ожидал. Прямо посреди грота стояла белая лошадка. Точнее, так показалось коню в первое мгновение, но потом стало ясно, что называть это создание просто лошадью было бы слишком скромно и неуважительно. Она была великолепная, очаровательная, обалденная. Изящное тело, стройные ноги, длинная грива и хвост золотистого цвета с кисточкой, спадающие почти до земли. Красивый витой рог в качестве завершающего аккорда. Серый замер, жадно втягивая воздух. Это не лошадь, это единорог. И превосходил он лошадь настолько же, насколько даже сложно сказать, насколько. Эльфы, наконец нашел Серый сравнение. Люди некогда выдумали похожих на себя, но легких, изящных и прекрасных существ, и назвали их эльфами. Вот примерно таким выглядел единорог по сравнению с обычным конем. Эльф среди лошадей. Конь отлип и осторожно сделал шаг внутрь, поглядывая по сторонам. Это все прикольно, конечно, но сокровища где? Привет, хрипло сказал Серый, не придумав ничего умнее. На случай, если загадочное существо его понимает. Единорог не ответил. Еще несколько шагов, но единорог так и не пошевелился, даже не повернул головы. Он стоял неподвижно посреди каменного грота в потоке света. Точнее, она. Когда Серый подошел поближе и сравнил с собой, он заметил, что единорог намного более легкая, чем массивный жеребец. Небольшая, по лошадиным меркам, считай, почти жеребенок. Единорожка не пошевелилась, даже когда конь обошел по кругу, громко цокая копытами в тишине каменного грота. Подождав немного, Серый осмелился и осторожно коснулся носом ее теплой шеи, но и после этого не дождался никакой реакции. Она просто стояла неподвижно, и создавалось впечатление, что может простоять так вечно. Если этот тайник здесь действительно со времен разлома, то она здесь 350 лет. Дела. Прямо спящая красавица, только хрустального гроба не хватает. Внезапно тело жеребца отреагировало привычным для него образом. Серый раздраженно топнул ногой. Ну какого же хрена? Производитель, мать его кобыла, он человек, его не должны привлекать очаровательные кобылицы. Хотя стоило признать, что единорожка казалась симпатичной для человеческого взгляда. Не настолько, конечно, чтобы заглядываться. Спокойно, вдох, выдох. Конь нервно переступал ногами от желания заглянуть кобылице под хвост, а человек методично это желание давил. На мгновение он остановился и подумал, зачем он это делает, что ему мешает. Здесь никого нет, они вдвоем. Конь может спокойно влезть на эту спящую красавицу и изнасиловать ее, а потом еще разок и еще, пока не надоест. Об этом никто даже не узнает. Серый поспешно отвернулся и стукнулся лбом о холодный камень. Сразу полегчало. Нет, он не будет становиться животным. Так и совсем озвереть недолго. Тем не менее, с нечеловеческим обликом надо что-то делать, и поскорее. Тело определенно влияет на сознание, и это совсем нехорошо. Внимательно осматриваясь, конь повторно обошел потаенный грот. К его разочарованию, кроме единорожки, ничего внутри не нашлось. Хотя Серый не отказался бы увидеть здоровенный сундук, заполненный золотом и драгоценностями. «Ну и что мне с тобой делать, а?» – громко спросил конь. И еще потом заржал для верности. Его голос многократно отразился от стен и постепенно затих. Единорог снова не проснулась. Можно, конечно, просто развернуться и пойти прочь. Но это показалось неправильным, что ли. Он уйдет, а рогатая лошадка останется здесь стоять. И кто знает, когда в это позабытое подземелье снова занесет гостя. Ладно. Серый остановился и стал снова рассматривать грот, старательно избегая пошлых взглядов и мыслей. Пол, стены, потолок, свет. Странно, что электричество здесь не наблюдается, но единорог стоит в потоке света, падающего с потолка. Магического, вероятно, поскольку откуда свету еще взяться в подземелье. А что там наверху? Серый поднял голову. В центре потолка горело созвездие зеленых кристаллов, вделанных в камень. Заинтригованный, конь сделал очередной круг. Если внимательно присмотреться, то кристаллы на потолке располагались не случайным образом, а в форме стилизованной восьмиконечной звезды, ровно в центре которой располагалась спящая красавица. Вряд ли это совпадение. Почти идеальная симметрия нарушалась только в одном месте. Один из воображаемых лучей выглядел однозначно длиннее остальных. Серый подумал и пошел в направлении, указанном лучом. На полу ничего особенного конь не заметил. На стене тоже. Повыше. Серый аккуратно встал на дыбы, опираясь передними ногами о стену, и обнаружил высоко в стене крохотную нишу, в которой покоился небольшой рычаг. Любопытно. Это напомнило Серому стоп-краны в поездах. В случае аварийной ситуации дернуть. В поезде стоп-кран размыкает тормозную магистраль поезда. А здесь что, отключается или включается? Наверняка что-то магическое. Рычаг выглядел довольно просто. С другой стороны, если бы конь не искал его специально, никогда бы не нашел. Ниша ничем не выделяется, и на приличной высоте, выше человеческого взгляда. Логически завершая авантюру, Серый мысленно пожелал себе удачи и схватился зубами за рычаг. Тот поддался очень легко и дернулся со слабым щелчком, словно выключили рубильник. Фиу! Тихий свист пролетел по помещению. По шерсти коня словно пробежали невидимые искорки. Серый поспешно встал на четыре, готовясь спасаться бегством. Но ничего из стен не полезло и вообще не полезло. Только свет почти полностью погас. Но мгновение спустя свет загорелся снова. Маленький фонарик на острие витого рога. Негромкое мелодичное ржание прозвучало, словно звон колокольчиков. «Привет!» — снова выдохнул Серый. Единорог повернулась к нему и снова заржала. «Извини», — сказал Серый. «Я совсем тебя не понимаю. Проснувшаяся красавица сделала несколько шагов и коснулась головы коня рогом. Серый сдержал порыв сбежать, и принял это прикосновение, лишь зажмурился на мгновение. Короткая вспышка, и все прошло, а единорог отступила назад. «Здравствуй, незнакомец!» Мелодично произнесла единорожка на чистом русском языке. Человеческий голос у нее тоже получился симпатичный, звонкий, приятный, как и лошадиное ржание. «Меня зовут Элой на белый ветер, но ты можешь звать меня просто Элли. Ты не понимаешь меня, теперь понимаю». Серый оценивающе посмотрел на говорящую лошадку. Он не слишком удивился. «В таком потайном зачарованном гроте вряд ли окажется спрятан обычный зверь. Тебя прислала мама?» С этими словами единорог обходила коня кругом, внимательно его рассматривая. Серый смутился и постарался прикрыться хвостом. «Меня зовут Серый». Конь догадался представиться. «Но я не знаю твою маму. Это же Ильяна Белогривая». Изумилась Элли. «Ее все знают. А откуда тогда ты взялся? Вот черт. Ну, ты что-то скрываешь», — уверенно сказала единорог. «Говори все, и только правду, или я рассержусь». Выглядело это достаточно забавно, из-за симпатичного вида, голоса и скромных размеров Элли. Маленькая единорожка топнула копытом и начала грозно наступать на здоровенного коня, но Серый помнил, что внешний облик здесь обманчив. Он немного подумал, как бы вывернуться, но ничего сходу не придумал. «Видимо, придется огорчить эту милашку. Боюсь, Элли», — сказал конь, — «у меня для тебя плохие новости». «Какие? Я расскажу, только ответь, пожалуйста, давно ты здесь? Что ты помнишь?» «Ну», — единорожка на мгновение задумалась, — «на наши леса напали злые люди. Мама сказала, что мне надо остаться здесь и ждать ее, и все. Я думала, это она тебя прислала». «Понятно», — Серый вздохнул. «Элли, мне очень жаль это говорить, но твоя мама погибла». «Что?» Рог кобылки на мгновение ярко вспыхнул. «Не может быть, мне надо увидеть Феррин. Не знаком, но думаю, ее тоже нет в живых. Прошло очень много лет, не верю». «Тогда кто сейчас главная жрица в святилище?» «Никто», — неохотно ответил Серый. «Святилище разрушено, там никого нет». «Не может быть, ты, ох», — конь попятился. «Не врезали бы мне сейчас этим рогом». Но единорожка смогла успокоиться. «Я не понимаю», — растерянно сказала Элли. «Если бы ты лгал мне, я бы это почувствовала. Но ты веришь в то, что говоришь правду, потому что это и есть правда». «Значит», — решительно заключила единорожка, — «тебя кто-то обманул». «Боюсь, что нет, Элли. Наверху прошло 350 лет. Сколько? Прошла война. Про нее уже успели забыть. Развалины святилища заросли лесом. Там никого не осталось в живых, а я здесь оказался совершенно случайно. Мне очень жаль». «Нет», — кобылка упрямо замотала головой. «Не может быть. Откуда ты знаешь, что мама погибла, если прошло 350 лет? Кто тебе сказал?» «Какой-нибудь глупый человек. Люди постоянно выдумывают всякие глупости». «Ты знаешь великую выдрудыки?» — спросил Серый. «Конечно. Мама однажды представила меня ей. Я так волновалась. Мне сказала об этом Даки лично. Вот теперь Серый ее добил». По правде говоря, конь не испытывал от этого никакой радости. Свет рога Элли почти погас, но даже в слабеньком свете кристаллов Серый увидел, как по мордочке девушки покатились слезы. Она поверила. Выдохнув, Серый подошел поближе и не удивился, когда единорожка ткнулась мордочкой в его гриву. Серый молча дал ей выплакаться. Оказывается, лошади плачут совсем, как люди, кто бы мог подумать. Или это относится только к единорогам? Жаль девочку, конечно. Серого тоже пробрало. Одно дело академически слушать рассказ о миллионах, погибших много сотен лет назад, а совсем другое — вот так. Но все, что он мог сейчас сделать, это подставить свою гриву. «Мне очень жаль», — повторил конь спустя несколько минут. «Ага, молчание. Я вижу, ты добрый. Я хотел бы...» — Серый замялся. «Чем тебе помочь?» «Не знаю». Элли застыла, глядя в сторону. Серый молча ждал продолжения. «Ты знаешь, как погибла моя мама? Орда варваров Карна атаковала святилище. Тогда Ильяна Белогривая сама вышла сражаться и пала в бою. Победители выпотрошили ее, изжарили и съели. Говорят, что рог и сейчас хранится в одном из святилищ Карна. Мне это неизвестно». «Ложь». «Ладно, известно, но не скажу. Не стоит тебе этого знать. Она погибла во время войны, это все. Как хочешь», — вяло согласилась Элли. Ее колокольчики треснули и заглохли. «Узнаю у кого-то другого». Серый смотрел на нее с беспокойством. Но рог снова засветился, только уже белым цветом, а не оранжевым. Вот прямо сейчас и узнаю. Спрошу прямо у тети Вэл. Она с мамой дружит и с Дэки тоже. И заодно, в голосе единорожки послышалась надежда. Проверю. Может, тебя все-таки обманули. Конь молча смотрел, как Рокэлли разгорается все сильнее, а затем постепенно гаснет. Тетя, значит, если он правильно понял, что происходит, то получается, что тетя, это сама великая кобылица Вэл, ничего себе. Да уж, родственники у его новой знакомой. Странно, озадаченно сказала единорожка. Она не отвечает. Многое изменилось, осторожно сказал Серый. Возможно, она сейчас слишком далеко. Мы уже встречали одного духа, который не мог связаться со своей владычицей. Я всегда могу связаться, гордо сказала Элли. У меня есть секретное слово. Какое секретное? Серый сдержал усмешку. Да она же совсем еще ребенок. Ну если слово, то конечно. Серый кивнул. Значит, тетя Вэл молчит? Да, в голосе единорожки снова послышалась растерянность. Она меня точно слышит, но не отвечает. Может быть, чем-то очень занята. Может, с сомнением сказал конь. Хаэм, единорожка поникла головой. А что, действительно прошло 350 лет? Да, а что, тогда я должна тебя поблагодарить. Голос кобылки был печален. Без тебя я оставалась бы здесь неизвестно сколько. Спасибо. Мама, видимо, остановила для меня время, чтобы я осталась здесь в безопасности. Она должна была вернуться, но не вернулась. Ша-ша. Серый снова прижался к ней, успокаивая. Держись. Ладно, ладно. Элли прижалась к коню теплым боком и громко вздохнула. У тебя другие родственники есть? Серый в последний момент удержался от слова «отец». Единорожка даже не вспоминала о нем, так что шансы получить положительный ответ невелики. Тетя Риана и еще Нири, это моя старшая сестра. Но если прошло столько лет, я не знаю, где они сейчас. Ты их не встречал? И тетя Вэл, конечно же, это же великая кобылица Вэл, уточнил Серый. Она что, действительно тебе родная тетя? Ну, вообще нет, призналась Элли. Я просто так ее называю. На самом деле она мне прабабушка. Но мама сказала, что тетя лучше звучит. Понятно. Даже бессмертной богине, возможно, не очень приятно, когда ее называют прабабушкой и напоминают о возрасте. Единорожка помолчала немного, затем тихо сказала. Ты мне помог, так что, я должна чем-то отплатить. В конце концов, я единорог. Ну, Серый поколебался. Приставать к девушке сейчас не кстати. Но не упускать же шанс. Возможно, ты сможешь мне помочь. Ты ведь служительница Вэл? Конечно. Все единороги помогают великой Вэл. Ты видишь мой знак зверя? Ага. У тебя знак кобылицы, только странный. Наверное, один из твоих предков был единорогом, верно? Не совсем. Ты можешь что-то сделать с моим знаком? Изменить или улучшить? Снять ограничения? Я постоянно в облике коня и не могу не превращаться, ничего делать, только говорить могу. И то благодаря Дэки, мысленно добавил Серый. Еще недавно я этого не умел. Но зачем тебе превращаться? Удивленно спросила единорожка, и немного лукаво посмотрела на коня еще раз. Ты и так очень даже симпатичный. Спасибо, но мне хотелось бы большего. Нет, Элли качнула головой. Серый с восхищением посмотрел, как заструилась ее золотистая грива. Здесь нет алтаря. И даже если есть, я такое просто не умею. Облом. Жаль, впрочем, он и не особо рассчитывал. Тогда мне пора, сказал Серый. Ты вообще что собираешься делать? Ну, единорожка ненадолго задумалась. Наверное, пойду в святилище. Здесь недалеко. Не самая лучшая идея. Как бы это лучше объяснить? Мы пришли этой дорогой, но сейчас путь закрыт. Как это? На нас там напали. Серый, подумав, решил умолчать о присутствии Дэки. Вряд ли божественная выдра желает, чтобы все знали об ее участии. Пришлось спасаться, а выход завалило. Совсем. Ау. Элли разочарованно топнула копытцем. Нападение ее не заинтересовало. Тогда придется в обход. Выход есть на другой стороне, но он очень далеко. Мы тоже туда. Пойдем вместе со мной, точнее, с нами. Ладно. Осторожно согласилась Элли. Ты хороший. Договорились. С облегчением сказал Серый. Как минимум, у них будет проводник в этом подземелье. Представлю тебя остальным. Не надо, замотала головой Элли. Они меня не увидят. Почему? Потому что я так хочу. Я их не знаю. Харис дремал, прислонился к стене и укрылся хвостом. Но стоило Серому выйти из стены, как чуткий Трин не мгновенно вскочил. Здорово, что ты вернулся. Куница потерся о ногу коня. Ты так долго. Я боялся, что-то случилось. Ничего не случилось. Серый изобразил разочарование. Там пусто. Следом за ним появилась единорожка, цокая копытцами, но Харис не обратил на нее ни малейшего внимания. «О, вместе с тобой, Тринни», — сказала Элли. «Они забавные. Деки их очень любит. Это Харис. Он тоже хороший». Серый покосился на пушистого, но куница пропустил мимо ушей их диалог, словно и не произошло ничего. «Вот как она так делает, таинственная единорожья магия, идем», — вздохнул конь. «Представлю тебе остальных, хоть они тебя и не видят». Глава 6. Щиты и клыки. Крутые скалистые склоны обнимали ущелье, по дну которого весело бежала маленькая быстрая речка. Вода на порогах поблескивала и переливалась под ярким солнечным светом. Лес прижимался к скалам и осторожно взбирался наверх. На горизонте возвышалась гора повыше, и Серому даже показалось, что он видит белую шапку на ее макушке. Шикарный пейзаж. Конь машинально потянулся за фотоаппаратом, прежде чем сообразил, что фотика на шее нет, и рук им пользоваться тоже нет. Значит, просто стоим и любуемся. Красота какая! Потянулась стоя. Они шли под землей всего несколько часов, судя по дневному освещению, но теснота и нависающий свод надоели всем до чертиков. «Это точно», — сказал Серый. Он вдыхал полной грудью сладкий горный воздух. «Хорошо то как». Стройная единорожка тоже подняла высоко голову, подставляя роскошную гриву ветру. «Кстати, а где мы?» Он не спрашивал специально Элли, но та, видимо, приняла вопрос на свой счет. «Далеко, в отрогах Алатланны». Единорог неуверенно посмотрела на Серого. «Тебе это что-то говорит?» «Совсем ничего. Странно». Харис дотронулся до гривы коня. «Не могу понять, что это за место. Рядом со святилищем нет гор, там вообще нет ничего похожего». «Алатланны, слышал такое название?» «Не». «Тогда где мы?» «Тоже хотел бы знать». Куница встал во весь рост на спине коня, покрутил головой, осмотрелся, затем соскочил и ловко взобрался на ближайшее дерево. «Слез, дела». «Да, это верховья Синеглазки», — озадаченно сказал куница. «Я с хозяином ходил в эти места однажды. Вон там гора с раздвоенной вершиной, знакомая. Как мы здесь оказались? Это далеко, от святилища, месяц пути, не меньше. Может, даже полтора». Серый заржал от удивления. «Ничего себе срезали. А ведь подземная дорога заняла максимум полсуток. Это нам по пути или нет?» «Скорее, да». Поколебавшись, решил Харис. «Мы можем спуститься вниз по Синеглазке до Беловодья, а там и Южный тракт совсем рядом. Если бы мы шли обычным путем, то шли бы намного дольше. От западного предела до Беловодья дорога длинная. Были бы руки, конь хлопнул бы себя по лбу». Вот что подразумевала божественная выдра, когда говорила, что враги потеряют их след. А Серый представлял себе просто потайной ход за пределы стен.